Глава вторая. Сейчас я тоже была в классе одна. Класс был другой, для индивидуальных занятий, но гнетущее ожидание было точно таким же. Скоро нетленный Эфират войдет сюда, и мне придется рассказать о встрече внизу, обо всех встречах, словами или образами, или и тем, и другим. Возможно, после мне в качестве наказания придется пойти принимающему устройству вне установленной очереди и отдать некоторую часть энергии в накопитель для нужд города. После контакта с панелью приемника, отпечатком ладони, вдавленным в каменную пластину, я всегда чувствовала себя грязной и опустошенной, хотя отдавала немного, не больше 500 единиц средней насыщенности. Не свет. Вернее, не тот свет. Тот мы отдаем раз в год, в строго определенный день, в день гнева. За счет почти обесвеченной энергии работают машины, за счет света живет мир, Илфирин и те, кому они позволяют жить. Вся энергия стекается и накапливается в чертоге света, башне Хель. Она пронизывает все уровни Навгорода, а ее серебряный шпиль выше всех чертогов нетленных. На уроке истории древних времен нам рассказывали, что башню Хель вырастил из каменного зерна с помощью света и силы своего голоса нетленный Эставит Арен. Посадил в землю вместе силы, которая прежде до падения называлась Лок-Ха. Эста, что означает «первый», окропил зерно своей кровью и пел светом и тишиной, пока оно не дало росток, переживший и темную эпоху, и эпоху пламени. Звучало все это так же невероятно, как легенда об Анхиле, но, тем не менее, было правдой. Внутри башни — распределители, которые снабжают город энергией. Все светлые, что живут в Навгороде, на уровнях неба и центра, делятся. Это обязанность. Нетленные тоже отдают часть света. Тогда же, когда и мы. В день гнева. В день гнева башня Хели сияет так, что на нее невозможно смотреть. Сияет, поет. Так я слышу. Уже дважды слышала. Скоро третий. В первый день гнева в Навгороде я не делилась светом, только смотрела, слушала. А потом молчала, потому что боль утраты и ненависть раздирали мое сердце на части. Звук был слишком похож на тот, который я слышала под тентом, когда ехала с караваном из Идир. Почти так же я слышу наставника Эфферата. Как начало вступления, но без первых нот. Иногда мне кажется, что я знаю, как дополнить, начать мелодию сначала или продолжить, но понимание тут же ускользает. Чтобы продолжить, мало слышать. Для этого нужен голос, как у нетленных. А вот и он. «Свет и явь, наставник!» Вежливая полуулыбка в ответ, прохладный взгляд. «Садись! Можешь начинать!» Сел напротив. В этом классе только два стола, его и мой, в форме изогнутых капель, разных оттенков белого. Столы можно поставить отдельно, и тогда сложно понять, что цвет отличается. А можно придвинуть так, чтобы они образовывали почти идеальный круг, и становится заметно. Один чуть желтоватый, более теплый, другой жемчужный. Сейчас круг. Так осталось с прошлого занятия. Я вдохнула, чтобы заговорить, но Эфферат качнул головой. Не вслух. Два потока. Один — последовательные М-образы. О том, как и где ты провела вчерашний день до момента нашей встречи у школы. Второй. Мы поговорим о будущем. Руки нетленного спокойно лежали на столе. Две прекрасные руки напротив совершенно тривиальных моих. Пальцы Эфферата сегодня украшали ободки колец с тонким растительным рисунком, повторяющим рисунок орнамента на одежде. На каждой фаланге по кольцу из серебра. Нетленный почти всегда носил серебро. Другая кисть, закованная в панцирь, словно драгоценность сама по себе, была на несколько миллиметров ближе к моим пальцам. Почти 3 года назад я не выдерживала и касалась, почти два, выдерживала, но мучилась от желания коснуться. Теперь тоже желала, но желание больше не причиняло мучений, лишь легкий дискомфорт. Иногда эфират усиливал воздействие, чтобы потренировать мое умение сопротивляться. Я поддавалась все реже. Взамен он дарил одну из своих редких улыбок и одобрение, которое я чувствовала всем. Теперь я просто любовалась изяществом линий, послушно разделив сознание на сейчас и вчера. Вчера вереница образов, картинок, сопровождающими их эмоциями и мыслями. Сегодня мы говорим. Каждый наш поступок — выбор, определяет, где и кем мы будем в следующий миг своей жизни. Свернуть направо или налево, согласиться, отказать, выбрать на завтрак хлеб с джемом или с кунжутным маслом. Что не так с кунжутным маслом? Я его не люблю. Я вообще не люблю масло. Чтобы его получить, нужно раздавить. А мне приятнее собирать и взращивать плоды, чем их уничтожать. Потому вы воспитатель нетленный, пастырь, охранник, страж, говорила я, и образы сейчас скользили, нанизываясь один на другой, как бусины на нитку. Хорошая аналогия. Но воспитывать можно по-разному. Можно быть пуховкой, а можно плетью, сказал нетленный и отпустил дар. Я тут же представила эфирата с плетью в руке, босого, в узких бриджах и с обнаженным торсом. Влажным. Обе руки были живые. Осталась только мерцающая сеть, как узор на кольцах. Узор оплетал руки, грудь, лозой взбирался по длинной шее к гладким щекам с высокими скулами и змеился вниз, по медленно вздымающимся в такт неспешному дыханию впалому животу. «Стоп! Замри! Инстинкты следует сдерживать! Контролируй себя!» «Ты поддалась! Сосредоточься! Начни с физического тела! Выравнивай дыхание! Не забывай про первый поток! Провисает!» «Вы не станете спрашивать?» «О нетленном Фолоде или том темном, который увел тебя от него, когда ты поддалась как первогодка?» «Полученные образы достаточно информативны. Что до твоих моральных терзаний по поводу запрещенного контакта в Эмфоне, после обновления его не останется. А вызов из сети Низа не пропустит система. Ты невероятно удачлива. Оказаться внизу, в одном из самых неблагополучных кварталов, и вернуться оттуда лишь с моральными терзаниями. Я слышу, что вы смеетесь надо мной, наставник. А я, что ты обижена. Но это куда более правильно, чем предыдущий образ с плетью. Улыбка, чтобы отвлечь. Но я была готова к давлению и выдержала. Одновременно с этим воспоминания о вчерашнем дне достигли обозначенной точки. Застыли на миге, когда я увидела эфирата на пороге школы. Будто картинка эммемора, остановленная в момент воспроизведения записи. Нетленный удовлетворенно кивнул, но в наказание велел продолжать поддерживать нить энергетической связи с ним, пока солнце не сядет. «Можешь спросить», — позволил эфират, уловив мое смятение. «Когда я покину школу, Хель?» «Когда перестанешь так меня называть». Светлые губы дрогнули. Снова. Сегодня он щедр на улыбке. «Следовало сразу же приказать враньему сыну Пехту не говорить с тобой». «Вы снова смеетесь надо мной. А между тем, прошло больше года, как последние из светлых, что уехали из сада вместе со мной, ушли из школы». «Ученики покидают школу, только будучи полностью готовыми к тому, кем им предстоит быть», — спокойно ответил Илфирин. «Кто решает?» «Я». «Когда уйду я?» «Скоро». «Куда?» «Как и было определено раньше, ко мне, в закатный чертог». Его пальцы в панцире из серебра шевельнулись и коснулись моих кончиками когтей. Отзвук, три ноты и обрыв. «Разговор окончен. Идем. Сегодня больше не будет занятий. М-связь и так займет тебя достаточно, чтобы в голову не пришло идей для новых глупостей». Он убрал руки со стола и встал. Шелест ткани, шорох отодвинутого стула, шуршащая вибрация от задетой когтем столешницы. В этом тоже была мелодия, усиливающая связь между нами. Он мог слышать меня полностью, я его на расстоянии, как наши руки на столе. Я смогу прикоснуться не тогда, когда буду желать этого, а когда мне позволят. Но и нить оборвать не дадут. Я покинула класс и попрощалась, больше по привычке, чем из надобности, поскольку М-связь вынудит быть рядом с нетленным, пусть и не физически. Однако я не сделала и нескольких шагов по коридору, как одно из событий вчерашнего вечера едва не повторилось в точности. Нетленный Фалот, собственной прекрасноликой персоной, в серебристо-серых одеждах вошел в коридор с лестницы, источая очарование и зубасто улыбаясь. Я поклонилась, как велит протокол, замерев в трех шагах от него. Но Илферин подтек ближе, поймал мой подбородок гладкими холеными пальцами в перстнях с крупными черными и алыми камнями. «Да», — пропел он, — «я был уверен, что ты отсюда». Он качнул головой, втянул носом мой запах и приблизил безумно красивое лицо с темными звездами глаз к моему. «Пойдешь ко мне в светлячки, ясная?» Шепнул он обоими своими голосами и тут же рассмеялся, выпрямляясь и отпуская меня, потому что... «Фалот, что ты тут забыл?» «О, успокойся, твоя? На ней нет метки, разве что этот». Он прищурился и стал похож на лиса. «Этот дикий поводок. Уныло и скучно. У тебя таких искорок целая школа. Выберешь себе другую». «Вот именно. Выберешь другую. После выпуска». «Жмот». Эфферат пожал плечами, не соглашаясь, но и не отрицая. «Ученица, вернись в класс», — спокойно велел он. «Останься, ясная», — пропел Фалот, направленно отпуская голос. Сила звучания заставила вздрогнуть, но не остановиться. Время сжалось, застывая, но я продолжила двигаться, преодолевая сопротивление, сделавшегося вязким, как сироп воздуха. Медленно, невыносимо медленно подхваченная рукой Фалода прядь моих волос скользила между его пальцев. Один из волосков зацепился за кольцо, натянулся, дрожа. Оборвалось. Словно серебряным клинком рассекло, взмахом незримого крыла. Блик, звук движения, запах, цветы во льду. «Наставник, в класс!» Вязкий пузырь лопнул. Я прошла дальше по коридору, затем в класс и закрыла дверь. Я все равно их слышала, хотя они говорили между собой достаточно тихо, чтобы стеклопластовая панель была залогом тишины. «Не зарывайся, сумеречный лис», — одернул темноволосого Эфферат. «Это тебе не павильон для развлечений, а ученицы не Мельды и не твои личные светлые, чтобы играть в «подай-принеси». «На ней нет метки, значит, она ничья. Я могу заявить, что она моя точно так же, как и ты». «Ты не можешь до выпуска. Пока она ученица, она принадлежит школе, а школа мне. Ты нарушил правила, которые установлены для всех и всеми приняты. Значит, ты будешь выбирать последним», — спокойно улыбнулся Эфферат. «Ты не посмеешь», — улыбаясь в ответ и обнажая иглы зубов, прошипел темноволосый Илферин. «У тебя нет права отказывать мне». «Есть», — холодно отозвался наставник, не сдвинувшись с места и не шелохнувшись, когда Фалот стремительно приблизился к нему. «Совет». «Меня поддержит. Твои светлячки гаснут слишком быстро. Ты приходишь за новыми слишком часто. Это медленно возобновляемый ресурс, а ты небрежен. Нужно быть экономнее, Фалот. Будь так же любезен, как на сегодняшнем совете. Покинь школу сам и без новых игр». «Ты», — пропел сумеречный лис, — «скучен и уныл. Ужасно ужасен. Не более ужасен, чем ты». Вот идет еще один унылый. Вас слишком много. Ясного света, Эставит Арен. Фалот. Как листья шуршат, ложась на покрытую туманом землю. Как колыбельная, пропетая шепотом в сумерках. Какое из этих впечатлений о Витаре не мое, а какое принадлежит наставнику, сразу и не разберешь, настолько они созвучны. Темноволосый ушел, а Эфферат пригласил старшего среди Илфирин пройти в класс, соседний с тем, где была я. «Ты раздражен», — заметил Витарин. «Это все Фалот», — ответил наставник и ощущался при этом более живым, как когда-то давно в пустошах. «Сумеречный лис словно создан для того, чтобы дергать меня за нервы. Иногда ему это удается, но все попытки в равной мере выводят из равновесия. Однажды он сказал, что я раздражаю его даже после процедуры очищения, когда он обо мне не помнит. Это взаимно. На совете он был вполне мил, особенно с тобой». Вит Арен улыбался так же, как говорил, почти беззвучно. Сила его голоса была такова, что он вообще мог не размыкать губ, обращаясь к собеседнику. Но использовать голос — это одно, а разговаривать — совсем другое. А они разговаривали. «Шутка — редкое явление с твоей стороны, Эставит Арен», — заметил Эфферат. «Фалот был так же мил на совете, как я сейчас предельно спокоен. Зачем ты здесь сейчас? Разве мы не все обсудили?» «Хотел посмотреть на одну из твоих учениц. Ты знаешь, на которую. Я задержал ее вчера в сквере, и она опоздала. Надеюсь, ты не был к ней строг. Ты не слишком торопился с намерениями защитить. Она уже рассказала мне все о своей вчерашней прогулке. Эпизод с тобой, поющей тишиной, как обычно, вышел смазанным. Тебя сложно уловить даже в идеально структурированных М-образах. Чем ты так увлек мою ученицу, что она задержалась, несмотря на то, что и так опаздывала?» «Приманил», — уточнил Витарин. «Приманил», — словно эхо повторил Эфферат. «Светом, белый ворон. Заплутавших во тьме светлячков приманивают светом. Как любопытно». «Что именно?» «Связь. Очень любопытно. Зачем твоя ученица сидит по ту сторону стены в пустом классе и слушает нас?» «Она слушает меня. Это ее урок и наказание за невнимательность, беспечность и нарушение распорядка. Она будет поддерживать со мной М-связь до заката. Сама. На собственном резерве. Поверь, она рада, что я остался говорить с тобой здесь, а не отправился, скажем, в облачный павильон, где нам было бы комфортнее. Но не ей. Ведь она не сможет последовать за мной. А расстояние при М-связи имеет значение. Считаешь, она выдержит до заката? Это довольно энергоемкое упражнение». «Уверен, она хорошо резонирует. Она создавала устойчивую нить, даже будучи совершенно необученной. Но ты ведь знаешь это и так, Эста. Иначе зачем бы ты разглядывал ее, явившись встречать меня из той поездки в сад Идир? Задержал ее вчера в сквере, а теперь пришел выгораживать». «Мне еще более любопытно твоя уверенность в чьих-то силах, кроме своих собственных. Все же возьмешь ее к себе?» «Да, это вопрос решенный. Бесконтактный источник — слишком редкое явление, чтобы я пожертвовал этим в угоду города. Я не настолько альтруистичен. Навгард выживет и без ее света. И тем более Фалот». «А ты?» В голосе Витарина сквозила улыбкой. «А я буду избавлен от необходимости прикасаться, чтобы взять. Как приходится делать с прочими. Это не всегда бывает приятно». «Кому?» «Зависит от случая. И мне претит». Дальше ни слова из тех, что я могла услышать, ведь беседа продолжилась. Просто речь пошла о вещах, которые мне знать не полагалось.